21. Холли застает личного помощника Тодда Шнайдера, когда тот уже завершает рабочий день и собирается домой. ЛП говорит, что мистеру Шнайдеру можно позвонить от 8:30 до 9:00. Потом сплошные совещания до самого вечера. Закончив разговор, Холли умывается в маленькой туалетной комнате, использует дезодорант, запирает офис и едет в больницу Кайнера, попав в самый час пик. Приезжает в 6 вечера, уже в полной темноте. Женщина за информационной стойкой заглядывает в компьютер и говорит, что Барбара Робинсон в палате 528, крыла Б. «Это реанимация?» — спрашивает Холли. «Нет, мэм». «Хорошо», — кивает Холли и направляется к лифту, постукивая низкими каблуками. Двери открываются на 5-м этаже, и там, ожидая лифта, стоят родители Барбары. Таня с мобильником в руке таращится на Холли, как на призрака. С губ Джима Робинсона срывается «Будь я проклят». Холли вся сжимается. «Что? Что такое? Почему вы так на меня смотрите? Что не так?» «Все хорошо», — отвечает Таня. «Просто я собиралась позвонить тебе». Двери кабины начинают закрываться. Джим протягивает руку, и они разъезжаются. Холли выходит. «Из вестибюля», — продолжает Таня и показывает на настенный плакат. На нем мобильник, перечеркнутый красной полосой. «Мне? Зачем? Как я поняла, у нее только сломана нога. Я знаю, перелом ноги — это серьезно, конечно, серьезно, но...» «Она в сознании, и все хорошо», — говорит Джим, но они с Таней переглядываются, показывая, что это не вся правда. «Перелом без смещения, но они нашли еще и шишку на затылке и решили, что ночь ей лучше провести здесь, на всякий случай. Доктор, который накладывал гипс, уверен на 99%, что утром она отправится домой». «Они сделали анализ на токсины», — добавляет Таня. «Никаких наркотиков в крови нет. Я не удивлена, но все-таки от сердца отлегло». «Тогда что не так?» «Все», — без промедления отвечает Таня. Холли думает, что после их последней встречи она постарела 10 лет. «Мать Хильды Карвер отвезла Барб и Хильду в школу. Это ее неделя. И она говорит, что в машине Барбара вела себя как обычно, разве что смеялась не так громко. В школе Барбара сказала Хильде, что ей надо в туалет, и больше Хильда ее не видела. По ее словам, Барбара ушла через одну из дверей спортивного зала. В школе их называют прогульными дверями». «А что говорит Барбара?» «Нам она ничего не рассказывает». Голос Тани дрожит, и Джим обнимает ее за плечи. «Но говорит, что скажет тебе. Поэтому я и собиралась позвонить. По ее словам, только ты сможешь ее понять».